Доброй ночи всем слушателям программы «Серебряные нити». У микрофона, как всегда, я, доктор Александр Данилин, и мы сегодня хотели обсудить причину популярности ультрасовременного и какого-то невероятно архаически древнего феномена, который, на мой взгляд, блистательно представлен в фильме Джеймса Кэмерона, который называется «Аватар». Этот фильм является абсолютным лидером мирового проката за всю историю существования кино. Его посмотрело больше всех людей, и он собрал самые большие кассовые сборы. Они уже превысили 2 миллиарда долларов. И самое интересное, что предыдущий фильм того же режиссера Джеймса Кэмерона «Титаник» заработал чуть-чуть меньше денег и тоже в свое время был самым кассовым фильмом. Специалисты, между прочим, уже сейчас сравнивают прорыв, который совершил Кэмерон, с началом эры звукового кино по значимости. То есть мы входим в эру некого абсолютно другого кино. Он применил в этом фильме целый комплекс новейших технологий кинопроизводства, и это позволило ему почти идеально совместить компьютерную анимацию с игрой живых актеров и достичь высочайшего ощущения реальности и правдоподобия в создании целого мира, в жизни которого, фрагмент жизни которого мы с вами видим на экране кинотеатра. «Аватар» стирает грани между фантастикой и реальностью. По крайней мере, такие отзывы оставляют поклонники фильма на многочисленных интернет-форумах. Конечно же, фанаты воспринимают увиденное не совсем как художественный фильм, а как реализованы на экране собственные мечты. Мечты о земном рае. Далекая планета Пандора, которая населена миролюбивыми и симпатичными синими гуманоидами трехметрового роста, стала недосягаемым идеалом для миллионов фанатов фильма по всему миру. Кстати, по всему миру это далеко не только за пределами России, поскольку, по данным наших кинотеатров, в нашей стране этот фильм посмотрел каждый 9-й человек, начиная с 12-летнего возраста, то есть с того самого возраста, когда люди, в общем, теоретически начинают ходить в кино. То есть это практически более 12 миллионов человек. В общем, не всякое событие государственного масштаба так внимательно смотрит, и столько людей так или иначе составляют свое мнение о нем. Давайте попробуем и мы, поскольку в фильме огромное количество тайн и вопросов, впрочем, как и в каждом фантастическом фильме. И это некий совершенно новый, в первую очередь, психологический, душевный феномен. А почему фильм «Аватар» так популярен? Если он отражает человеческие мечты, то какие это мечты? О чем они? Что, собственно, происходит, почему эти мечты так значимы для такого огромного количества людей. Кино ведь, да, вот это главные вопросы, которые мне хотелось бы обсудить сегодня по постоянному телефону нашего прямого эфира. 495, это код города Москвы, 956-15-14. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». Мы ждем ваших отзывов и мнений о том, почему же красивая, объемная сказка о планете Пандора и синих людях стала такой популярной. Почему эти темы так популярны в наши дни? Ведь кино четко отражает интересы людей, и за строками того, что сейчас называют рейтингами, видны их общие очертания. В сотне самых кассовых картин сплошные фэнтези, мистика, мультфильмы и фантастика. Изредка появляются боевики триллера, триллеры, и лишь несколько кассовых, то есть ультрапопулярных лент, приближены к реализму. Человечеству будто бы стали не важны насущные проблемы, но виртуальность притягивает как магнит. Может быть, стоит начать разговор о чем-то вроде видеонаркотика? Или мы преувеличиваем значение такого рода произведения искусства, а то, что аватар произведения искусства, это несомненно. Кроме того, если мир, показанный в картине, является чем-то вроде рая, то почему тогда планета получила название Пандоры, вот этого самого тайного ящика, из которого в греческой, ну, в античной, по крайней мере, мифологии вылезали все беды? Чего такого привлекательного в огромных синих существах фильма? Что в них находят привлекательного фанаты? Чем притягивает 3D-анимация? Или от нее просто болит голова? Вообще, почему нас так тянет в этот самый мир Пандоры? В мир, конечно же, архаической, древней, но фантастической культуры. Вот об этом сегодня я хотел поговорить по телефону 495-956-1514. И так как саундтрека официального фильма у нас в распоряжении нет, то я решил попробовать поставить сегодня в эфире в качестве музыкальных пауз архаику вполне земную. Колдуны Гаити сегодня будут петь нам свои песни. И судьбу этой маленькой страны мы все очень хорошо знаем из недавних событий. Пусть воспоминания, пусть эта музыка в том числе будет памятью о погибших людях, потому что, скорее всего, всех тех, кто поет, или, по крайней мере, большинства из них, с нами уже нет. C'est l'oreille moi d'où C'est clignon C'est l'oreille moi d'où Parle quand ou l'eau est zili Frida quand ou l'eau Au quand ou l'eau maîtresse au quand ou l'eau C'est clignon Серебряные нити. Далекий рай, до которого, который изображен на, в кадрах Джеймса Кэмерона, с триумфальным успехом шагает по планете. Однако он настолько убедителен, что некоторым его поклонникам трудно справиться с увиденным. Интернет-сообщества, форумы фанатов наводнили сообщения. Люди жалуются на депрессию и даже на суицидальные мысли. Знаете, в связи с чем? В связи с невозможностью поселиться на утопической Пандоре. А вот несколько таких сообщений. После того, как я, цитирую, «После того, как я посмотрел «Аватар» первый раз, я по-настоящему впал в депрессию. После того, как очнулся в нашем мире, вышел из кинотеатра. Поэтому через несколько дней я снова пошел и посмотрел этот фильм, чтобы хоть как-то облегчить себе чувство безнадежности. Теперь я слушаю музыку из фильма и делюсь мыслями на форуме. Это помогает». Конец цитаты. Вот еще одна цитата. «С тех пор, как я увидел «Аватар», я постоянно подавлен. Я смотрел на необыкновенный мир Пандоры и Нави, и мне захотелось быть одним из них. Я не могу перестать думать об этом фильме. Я даже думал о том, что если покончу с собой, то в следующей жизни могу очутиться на Пандоре». Вот так-то вот. Как бы, оказывается, приключения в этом мире вызывают что-то вроде болезненной зависти главному герою. Его зовут в фильме Джейк Салли, ну, на всякий случай, для тех, кто не смотрел фильм. Он бывший морской пехотинец, парализован, прикован к инвалидному креслу. Несмотря на немощное тело, Джейк в душе по-прежнему остается воином. Он получает задание совершить путешествие в несколько световых лет к базе землян на планете Пандора, где корпорация некая добывает редкий минерал, имеющий огромное значение для Земли. Воздух Пандоры токсичен, и была создана программа «Аватар», в которой сознание людей подключается к аватару, созданному с помощью генной инженерии, биологическому телу с дистанционным управлением, которое, естественно, может находиться в токсической атмосфере планеты. Аватары – это созданные гибриды, полученные комбинированием человеческой ДНК и ДНК коренных жителей планеты, которых называют «Нави». Получив второе рождение в виде аватара, Джейк, естественно, снова может ходить. И основная его миссия – это уничтожить цивилизацию Нави, которая является препятствием для добычи вот этой ценной руды. Но он влюбляется в прекрасную аборигенку Нейтири, она спасает ему жизнь, и все меняется. Джейка принимают в клан, он учится быть одним из Нави, что включает в себя выполнение множества задач, прохождение многочисленных испытаний, он учится летать на драконе. Он в конце концов становится спасителем мира Нави от людей, возглавив восстание против той самой корпорации и ее воинских сил на этой планете. И в последней битве ему удается победить, и планета освобождается от людей. Очень многие говорили о том, что как бы при этом происходит еще одна очень странная вещь. Фактически Джейк предает своих. Да, так или иначе, это ведь измена не просто корпорации. Это измена роду человеческому, ведь он же участвует в войне, и в этой войне неминуемо, правые или неправые, но гибнут люди. Здравствуйте, Алексей. Алло, есть Алексей из Воронежа у нас? Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вы смотрели фильм, Алексей? Да, посмотрел. Чего вас задело, заинтересовало или наоборот не понравилось? Ну, знаете, понравилось. И... Ну, не то, что не понравилось, а просто как бы многое напомнило уже из того, что было прочитано. Ну, скажем, Брэдбери, вот те же «Марсианские хроники», где очень похожий есть эпизод, где член экипажа ракеты, ну, прилетевший на Марс, уничтожает фактически своих соратников. Ну, многие вспоминают Стругацких, да, «Страну багровых туч». Даже об этом много писали, чуть ли не как о плагиате, хотя, конечно, на мой взгляд, никакого плагиата не было. Скорее всего, Джеймс Кэмерон, который одновременно и автор сценария, пытался воссоздать некие архаические мифы, которые, собственно, волновали сознательно или бессознательно душу всех остальных, кто писал о инопланетной жизни. Ведь так или иначе, жизнь в мире, в мирах фэнтези, это жизнь в мирах нашей мечты. Правда? И поэтому это восходит к каким-то абсолютным архетипам. Вот если позволите, Алексей, первое, что, ну, как бы бросается в глаза, это что-то вроде, если хотите, белой горячки. По той простой причине, что облик синих созданий – это облик наших чертей или бесов. Да, у них острые заостренные уши, которые торчат, как рога над головой. У них хвост, на который они опираются. И они огромного роста, как некие архаические наши предки, да, мифы о гигантах, о скелетах гигантов, которые Гитлер еще искал на Гималаях и на Тибете. Как бы такие темные слухи, которые всегда ходили о предшествующей цивилизации людей, о цивилизации гигантов. Они огромные, они там выше 3 метров ростом, эти самые нави. Вы знаете, я извиняюсь, да. А мне показалось, что это просто какой-то собирательный образ такой вообще животных, как таковых. Ну, только вот, не животных, конечно. Может быть, человек определенного рода иногда испытывает что-то вроде такой легкой зависти. Вот какое-то ощущение такое, домооставленности, что нет дома вообще. Вот буквально, я не знаю, где сейчас можно найти, какой класс вообще общества, какой там уголок на Земле, где человек бы ощущал, что он живет дома, что эта планета его реальный дом. А что такое дом? Ну, дом, наверное, это то, где человек испытывает именно это ощущение дома. Вот как человек приезжает из какой-нибудь поездки и чувствует, что да, вот он переступает порог, это именно дом, куда он вернулся. А вот эти вот все ощущения, не ощущения, а точнее отношения, насквозь как бы формы. Человек добивается каких-то целей, вот как командир главного героя, вообще характерно для современного мира, где человек добивается, но одновременно добивается в каком-то все время сужающемся таком пространстве. То, ради чего он готов все уничтожить подряд, неизвестно, даст ему, вообще не даст, скорее всего, никакого счастья. Но он будет добиваться, потому что больше ничего не остается. Как бы вот возврат сам. А животные, они все время в раю находятся. Как бы неизменно, вот, может быть, со дня там сотворения Земли или со дня появления их как таковых, вот как живых существ. А человек меняется в какую-то вот сторону все время сужения вот этого понятия человечности, дома. Ведь дом связан с человечностью. Вот, Алексей, потрясающе точно, между прочим, это понятие дома необыкновенно важное для нас. Да, я всегда говорил, что грязь наших подъездов связана с этим отсутствием ощущения дома. А что это такое за ощущение дома? Вы можете как-то его расшифровать? Ну, я... наверное, очень не то, что трудно, а как бы вот формально его передать, это значит формально передать, а в нем вот есть что-то такое, что отличается как бы от любого формализма. Ну, что-то такое, что... Ну что ж, наша участь говорить, я попробую через фильм Кэмерона это выразить. Мне кажется, может быть, я не прав, Алексей, что вы имеете в виду связь. Ну да, конечно. Дом... Там она хорошо передана, кстати, вот еще в этом отношении, дом, вот он... этими переплетающимися. Дом, он живой, он имеет свой разум. И с этим разумом или с этой душой... Человек связан. И когда он чувствует эту связь, и, может быть, самое главное, что есть в фильме Кэмерона, это самое ощущение связи. Потому что у них даже есть, у этих самых Нави, есть вполне потешные вилки и розетки. Обратили же внимание, правда? Эти вилки и розетки связаны с тем, что, по всей видимости, когда они в волосах где-то, ну, видимо, они из головы растут, и когда эти вилки соединяются, то они, видимо, сливаются мыслями, становятся едиными. Их дом, их планета имеет живую душу, которую зовут знакомым нам именем Эва. И Джек Салли как будто откровение поймет и скажет в одном из эпизодов фильма о том, что скажет он своей любимой, своей Нейтире, он скажет про землян, про нас. Они убили свою Эву. И это и есть пропажа ощущения дома. Дело в том, что... Это лежит за пределами рациональности. Это ощущение того, что дом жив, у него есть домовой, у него есть душа. И он принимает, встречает, обогревает и хранит. Хранит ощущение тебя, твой запах, твои мысли, даже после твоей собственной смерти, да, потому что ты там, на планете Пандора, ты можешь уйти, как уходит коллега Джейка, да, она сливается с Эвой и говорит, уже после смерти говорит Джейку, соединенному с богиней планеты, вот этой непосредственной связью, которую мы утеряли, и говорит о том, что ты не представляешь себе, я тут вместе со всеми и вместе с тем отдельно. Конечно, это сценарий тоже продуманный абсолютно сознательно в течение многих и многих лет, пока Камерон снимал этот фильм. И он, конечно же, основан на наших мечтах и вообще на всей философии 20 века. Ведь весь 20 век – это век, если хотите, и в счастье своем, и в несчастье. Это век неомифологического мышления, правда? А самое главное, что было создано в 20 веке в литературе, так или иначе строится на использовании мифа. «Волшебная гора» Томаса Манна, миф о певце Тангейзере, проведшем 7 лет на волшебной горе богини Венеры. Его же Иосиф, его автор, Иосиф и его братья. «Шум и ярость» Фолкнера, целиком на евангельской мифологии. «Процесс и замок Кафки», сложное переплетение библейских и античных мифов. Конечно, «Мастер и Маргарита» Булгакова, которая для нашего поколения была вот тем же самым, чем, похоже, становится «Аватар» для поколения нынешнего. Этот роман был миром, из которого не хотелось уходить. Спасибо большое, Алексей. Здравствуйте, Елена. Александр Геннадьевич, спасибо, как всегда, за тему. Но вот для меня это сказка. Маугли, наоборот. И, знаете, там очень интересно смотреть, так сказать, видеть всякие буддийские притчи. Вот перевернутое дерево, сказка буддийская, уход вверх, духовность. Потом там на самом крест. Деле, здесь можно видеть и цитату, да, «Мир Толкиена», ведь тоже начинается с огромных деревьев. Цитата эта, конечно, не буддистская, потому что древо мира, вот эта ось мировая, лежит в основе, скажем, языческих, шаманистских представлений, которые существовали по всему миру до возникновения основных религий, поэтому буддизм в той или иной степени, как и все остальные религии, впитывал эти представления. Простите, что я вас перебил. Да. Потом там вот эти плавающие острова, сразу напоминание свифта, лапутяне и плавающие города. Потом... И еще, да, это смотрится как прямо вот прямо как репродукция знаменитой картины Магрита. Да. Потом там, знаете, это восстание против цивилизации. Но ведь это обманка. Там в природе тоже надо будет работать. И еще как. Вот, потом, знаете, вот там как бы все вместе и каждый за счет себя. То есть вот надо доказать, показать, научиться. Потом, вы знаете, там было интересно, масса моделей поведения. Вы смотрите, ученый, вот взять бы биоматериал, бизнесмен, вот добыть и продать. Потом молодой человек, вот этот герой, когда он уже воплотился в теле и начинает двигаться и все разрушать. И ему говорят, что ты здесь чужой, так сказать, не знаешь, как поступать, не делай этого. То есть вот есть некоторые табу, запрет, поведение даже в природной среде. Так что... А вот по поводу образа дома. Знаете, для русских это архаичный образ дома, избы. Помните у Тарковского, вот эта вот архаичная изба, она все время наваждение. Люди, понимаете, какая ситуация? Это образ действительно архаичен. Он потом в православии стал образом соборности. Я почему о соборности? Потому что, да, это когда души многих становятся одной душой. И вот это объединение души с домом, ну, мне показалось, что это и есть то самое, чего так искал Алексей. Спасибо большое, Елена. Давайте все-таки послушаем еще раз архаическую музыку несчастного многострадального Гаити. Ele o basilo pa we nu na chenu o ele do bala we do ki sa na fe na ele do bala we do ki sa na fe toi pour toi nu lo le toa do bala we do ele o mre o basilo pa we nu na chenu do bala we do ele ele o basilo pa we nu na chenu wa ele ma asa gine ki sa na fe na ele de sou ma asa ki sa na fe toi pour toi nu na chime do sou ma asa ele ele o basilo pa we nu na chenu do sou ma asa ele ele o basilo pa we nu na chenu wa ele do bala we do qui s'en a fait, ouais, les dames à la wedo, qui s'en a fait, toi pour toi, nous la foi. De sous ma ta, elle est au bas du lot, pas ouais, nous n'en chado. Dame à la wedo, elle est au bas du lot, pas ouais, nous n'en chado. Ouais, elle est ma assagine. Ça n'a fait, ouais, les deux sous ma ça, qui ça pour nous faire, toi pour toi, nous l'enlève-toi. Au goût de la vie, elle est en main et au basilo, pas ouais, nous n'enchaînons. Dans ma lave d'eau, elle est au basilo. basilo, pa wè nou nan chèno, wè lè do sou marasa, ki sa na fè, wè lè marasa guinè, ki sa pou n'fè, toi pou toi, nou nan la kou. Nan mara wè do, rele, rele, o basilo, pa wè nou nan chèno. Серебряные нити. Мы пытаемся с вами разобраться, ну, хотя бы в части причин популярности фильма Джеймса Кэмерона «Аватар» сегодня в программе «Серебряные нити» на Радио России. Вот что сказала наша радиослушательница Елена еще до начала прямого эфира. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. О фильме «Аватар» я много слышала, хотя еще не посмотрела его. И мне хочется сказать не о самом фильме, а о понятии «Аватар», который все глубже и глубже проникает в нашу культуру. Это понятие пришло к нам из философии индуизма, где его используют для обозначения исхождения Бога из духовного мира в более низкие сферы бытия. Это не воплощение Бога, которое понимается в христианстве. Аватары Бога в индуизме – это вечные формы или ипостаси Бога, которые не входят в материальный мир, сохраняя свою всецелую духовную природу. Наверное, западному мышлению не постичь во всей глубине понятия восточной религиозной философии. А возможно, этого и не надо. Мы используем данное понятие, пытаемся уловить и восстановить нечто утерянное и забитое нашими душами. Удивительно, что фильм «Аватар» был упомянут в программе 2 недели назад, когда мы говорили о чеховском «Медведе». В чеховском реализме Бога нет. Он описывает жизнь души без ощущения Бога. Собственно, и не он один. В последние столетия из искусства исчезает потребность искать формы, образы, символы для описания этих ощущений. И самого понятия Бога, ни философии о нем, ни абстрактных суждений, теологических споров, а именно об ощущениях и чувствованиях Бога душой человеческой. Возможно, исчезает она из культуры, потому что это чувство исчезает из души человеческой. И место этого чувства занимают экзистенциальные страхи и тревоги, которые в западном искусстве рассмотрены достаточно подробно. Но душа без этого чувства становится бессильной, беспомощной. Она становится инвалидом, кем и является главный герой фильма. И вновь обрести силы может только через аватару, через духовную божественную форму. Я хотел сказать, что интересно, что на большинстве изображений Вишну, а именно в традиции вайшнавизма, как бы существует понятие аватар, и самые известные, да, аватары Вишну – это Рама и Кришна. Всего их в Бхагавата-пуране написано 22 только основных. Так вот, в большинстве изображений, как индуистских, так и впитавших в себя энергию индуизма буддийских традиций, на танках аватары изображаются существами синего цвета. Так вот, это такой иконический их цвет, поэтому, наверное, Кэмерон выбирал этот цвет тоже отнюдь не случайно. Здравствуйте, Константин Вячеславович. Здравствуйте. Я хотел бы добавить понятие дома. Да. Значит, вы меня слышите, да? Да, да. Понятие дома, это ведь в основном-то понятие, где человек может уединиться сам с собой, поговорить сам с собой, разобраться в своей душе. Это во-первых. Во-вторых, потом уже, как это, обратиться к Богу, когда он разобрался или там не разобрался, это тебе. Константин Вячеславович, не сердитесь. Уйдем от темы аватара. Я предлагаю, давайте, знаете как, давайте прям в ближайший понедельник поговорим о понятии дома. Необыкновенно важное понятие. Что это такое в душе человеческой? Объявляю тему на понедельник. Здравствуйте, Ольга Александровна. Алло. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Я рад слышать вас на теме, которую вы же сами предложили. Да, я правильно помню? Так, видимо, так получилось. Вам понравился фильм «Аватар»? Вы знаете, мне безумно понравился фильм. И я бы хотела ответить на ваш вопрос, почему он нравится такому большому количеству людей. Какая мечта в этом фильме просто проходит красной нитью. Если сказать образно, то, в принципе, все мечтают летать на драконе. Все хотят ощущения свободы. Все хотят... Красный дракон, которого он оседлал, это сугубо фаллический символ. Извините, но не могу вам сказать. Ага. Продолжайте. Ну, Надеюсь, нас дети не слушают. Нет, уже нет. Хорошо, ну так поближе к людям. Значит, я так считаю, что вот человек, который летит на драконе, да, он испытывает чувство полета, чувство свободы, чувство собственной значимости, а также уважение к себе. И как вот, чтобы чувство мечты было полным, любовь. Да, вот она так очень хорошо показана в этом фильме. Вот. А также я еще хотела ответить на ваш вопрос по поводу... даже не вопрос, а вы так затронули эту тему, что Джейк Салли предают землян. Я думаю, что несколько... Вот если посмотреть с другой точки зрения, есть местные жители Нави, которые многие годы живут на своей земле. Есть кучка землян, которая ради ценного ископаемого, который стоит на минуточку 20 миллионов, 1 килограмм, готовы разорить чужую планету ценой жизни местного населения. Землян туда никто не звал. Они выступают как захватчики. Так вот, Джек Салли реабилитировал землян. Он про себя говорит: я был солдатом и мечтал нести людям мир. Он настоящий воин, защитник. А земляне... да. Спасибо. Можно я вас перебью? Поскольку вы доктор, а время передачи стремительно бежит к концу. Я, знаете, на что хотел обратить внимание? На одну очень интересную штуку. На самом деле, самое главное, мечта, которая исполняется, это мечта о подлинности. Да? Мы же с вами как бы сегодня продолжаем разговор о Чехове. И мы говорили о том, что, да, вот у классиков русского реализма как бы есть, было это неприходящее ощущение невозможности добиться искренности и подлинности. Классики европейские вообще называли это мечтой о трансформации, мечтой о изменении человека, мечтой о том, чтобы человек стал подлинным и искренним. А то, что происходит с Джеком Салли, описать в реальных земных терминах можно как психоз. Дело в том, что он добивается подлинной, трансформации и подлинности. Он вдруг оказывается в ином теле и в абсолютно ином мире, в котором с живым Богом можно общаться с помощью чего-то вроде телефонной вилки, где можно, нет преграды между двумя душами, и поэтому муж не может лгать жене, потому что мы просто соединяемся вилками и все чувствуем. Он оказывается в мире подлинности и чистоты. И с точки зрения психиатра, это истинный клинический бред по той простой причине, что, да, его мечта, если ее рассматривать как некую иллюзию, как иллюзию, с которой смотрит на этот фильм зритель, то эта мечта оказывается выполненной. Дело не в планете, не в ее условиях, хотя в полетах, конечно же, тоже. Дело в том, что он выполняет мечту человечества. Он из куколки, парализованный, больной, ничтожный, несостоявшийся, вдруг оказывается в подлинном мире, в цельном и гармоничном. И как только он в нем оказался, это уже никаким образом нельзя считать предательством, поскольку он в другом мире и в другом теле этот момент. Причем он затрагивает ведь не только одного Джейка, но и всех аватаров, да, которые пущены туда, в эту среду. Спасибо большое, Ольга Александровна, что помните нас. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Я не смотрела фильм «Аватар», но в начале программы вы зачитали сообщение из интернета, отзывы людей об этом фильме. И там несколько отзывов было о том, что люди впадают в тоску и в депрессию после просмотра этого фильма по причине того, что они хотят поселиться на этой планете, да, аватар, или на планете, похожей на эту планету. И вот я бы хотела ответить на вопрос, почему люди так думают. Вот по моему мнению, ну, это не только мое мнение, да, это общеизвестные такие вещи религиозные, вот, что человек все-таки создан Богом, и что человек имеет божественное происхождение. И у человека есть душа, которая по высказыванию одного из святых по природе христианка. И человек, рождаясь на этой земле, он здесь живет временно, а его настоящий дом, подлинный дом, это Царствие Небесное, это рай. Это небесный Иерусалим, который приготовлен для человека Богом. Спасибо большое, Светлана. Да. Я вот что хочу сказать. Но все-таки при всем при этом, да, как бы Пандора, она даже, это же человеческое название, видимо, она все-таки не есть небесный Иерусалим. Однако она может занять его место. Есть некая безумная опасность в потрясающих, и блестящих и продуманных фильмах такого рода. Дело в том, что они подменяют собственный человеческий поиск мечтаний. Ну, например, еще в 2006 году некие Умада и Уаюн, двое рыцарей-джедаев, которые в земной жизни известны по именам Джон Уилкинсон и Шарлотт Лоу, объявили о начале кампании, направленной на признание ООН своей веры в силу официальной религии. Да, это было... То есть это продолжающееся движение, связанное с «Звездными войнами» Лукаса. И 400 тысяч человек во время переписи населения 2001 года указали в графе вероисповедания «джедай». Таким образом, число, например, в Англии джедаев превышает число их сограждан-буддистов, по крайней мере, в два раза. В Австралии проживают около 70 тысяч людей этой веры, и так далее, и тому подобное. И вне всякого сомнения, мы станем свидетелями появления новой религии, в основу которой будет положена мифология и персонажи Аватара. И это ужасно. Вы знаете, это все я не успею уже рассказать, но есть очень похожие вещи в рассказах, в хадисах о приходе Даджала. Это мусульманский антихрист. Поскольку самое страшное в прекрасном фильме, это в том, заключается в том, что фильм, будучи гениальным, прекрасным, не должен заменять внутренней реальности и попытки сделать так, чтобы все-таки что-то настоящее и искреннее осталось в нашем доме, на земле. Спасибо всем большое. Спокойной ночи.